Глава 7. Вода и общество. Люди с давних пор изучали водные пространства не только как источник пищи, но и как путь для перемещения и исследований. Представители древних цивилизаций, например, египтяне, греки и римляне, придавали большое значение умению плавать. Оно было не только знаком физической подготовки, но и важной частью культурной и религиозной жизни. Плавание в те времена часто ассоциировалось с ритуальными обрядами и обучением молодежи. В средние века плавание было менее популярно среди населения, однако с возрождением интереса к античному наследию в эпоху Возрождения оно вновь вошло в моду как часть образовательной программы. В XIX веке спортивное плавание стало быстро развиваться, тогда же были организованы первые соревнования пловцов. Сегодня мы наблюдаем стремительное развитие плавания разного уровня для всех групп населения, поскольку увеличивается доступность спортивных сооружений и программ, а также повышается внимание к здоровью и физической активности. Плавание, как один из наиболее доступных и полезных видов физической активности, стало неотъемлемой частью жизни многих людей, преодолевая возрастные, социальные и физические барьеры. Плавание не только физически развивает молодое поколение, но и помогает детям и подросткам в социальной адаптации. Через игры и занятия в воде они учатся общаться, работать в команде и находить общий язык со сверстниками. Для взрослых же плавание – способ снять стресс, улучшить физическое состояние и найти новых друзей среди единомышленников. Специальные программы плавания для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья подчеркивают универсальность этого вида спорта. Плавание не только может улучшить здоровье в более зрелом возрасте, но и открывает возможность для социального взаимодействия, что особенно важно для предотвращения чувства одиночества и изоляции. Плавательные мероприятия и соревнования сегодня часто становятся платформами для объединения людей. И в местных спортивных клубах, и на международных чемпионатах участники и зрители обмениваются культурным и социальным опытом. Это подтверждает, что спорт стирает границы и создает общие ценности и интересы у людей из разных уголков мира. Важную роль играют также образовательные программы и инициативы, направленные на обучение безопасности на воде и продвижение здорового образа жизни. Они не только развивают навык плавания, но и формируют ответственное отношение к здоровью и безопасности как собственной, так и окружающих. Как видите, плавание в современном обществе выходит далеко за рамки простого физического упражнения. Оно – мощный инструмент для социального взаимодействия, объединения людей и формирования здорового и активного общества. Если бы я мог словами передать, какие неповторимые эмоции испытывает человек, приехавший теплым летним деньком на любительский слет пловцов на открытой воде. Проплыл выбранную дистанцию, погрелся в хорошо натопленной бане, поел сочного мяса с мангала. Тут вам и природа, и физическая активность, и вкусная еда, и, конечно же, общение. Если думаете, будто те, кто приезжает на такие мероприятия, исключительно спортсмены, которые всю жизнь только и делают, что тренируются, то вы ошибаетесь. Здесь собираются истинные ценители баланса в жизни. Люди, достигшие определенных высот в своей сфере и умеющие отдыхать так, чтобы всегда развиваться и становиться сильнее. Если мы сохраняем молодость тела и легкость мышления, избегая вредных привычек и заменяя их позитивными эмоциями и двигательной активностью, организм моментально даст нам понять, что это именно тот путь, который требуется ему для здоровой и долгой жизни. Каждое лето, а иногда зимой, наша команда выезжает на соревнования по плаванию на открытой воде, триатлону и другие фестивали спорта. Они проходят каждую неделю, и каждая по-своему уникальна. Что требуется для комфортного времяпрепровождения? Для начала это красивая природа, примечательная местность и, конечно же, удобство размещения. Обычно пловцы приезжают на несколько дней, чтобы отдохнуть головой и поработать телом. К примеру, если природа вокруг идеально дикая, любители комфорта и сервиса будут не рады ночевке в таком месте, а вот авантюристы, готовые жить в палатках, придут просто в восторг. И наоборот, любители комфорта могут остановиться в историческом центре города, к примеру, Нижнего Новгорода, а утром спуститься по Чкаловской лестнице на самый массовый заплыв любителей плавания разного уровня и переплыть Волгу-матушку. А вечером их ждет общение с сокомандниками в хорошем ресторане. Тут тем для разговора пруд-пруди. И неважно, первый раз ты приехал на такое мероприятие, недавно научившись плавать, или уже матерый морской волк, борющийся за медали. Общая тема для разговора всегда найдется. Нелепых пауз и молчания на таких выездах просто не бывает. Вспомните себя подростком. Вы наверняка ходили в спортивные секции или другие кружки по интересам. И чем дольше посещали эти занятия, тем больше появлялось друзей, с которыми легко находился общий язык. И сейчас у вас много воспоминаний из той счастливой подростковой жизни. Да и в то время хватало сложностей, проблем и нерешенных задач, а может и не сбывшихся желаний. Но общение и совместные интересы с коллегами по любимому делу всегда сглаживали трудности, наполняли эмоциями и не давали скучать. Именно такой баланс превращает тот период жизни в самое замечательное время. Но мы взрослеем, позволяем себе то, что раньше было запрещено, или отказываемся от того, что когда-то было обязательным. В итоге копим кучу вредных привычек и получаем дисбаланс, включающий нехватку обычного общения с друзьями. Постепенно становимся ленивыми в движении, ставим перед собой амбициозные цели, нарушающие из-за нагрузок внутреннюю гармонию. Трудимся по 12-14 часов в день, забывая о семье, здоровье и отдыхе. Подобный перекос приводит к выгоранию, а значит, пропадает мотивация двигаться к заветной мечте. Выдержать такой стресс способны единицы, они и достигают успеха. К примеру, в моем виде спорта на дистанции 10 тысяч метров на открытой воде олимпийский чемпион появляется не чаще, чем один раз в 4 года. А сколько спортсменов мечтают стать первыми на Олимпийских играх? Миллионы! Когда ты спортсмен высокого класса, для тебя кроме олимпийского золота ничего не существует. И существовать не должно, иначе ты точно не победишь. Хотя даже при таком раскладе шансы ничтожно малы. Сколько спортсменов, не достигая высшей цели, впадали в депрессию и хорошо, если выходили из нее и вновь обретали смысл жизни? А сколько тех, кто покинул этот мир, так и не перестроив желания и цели. У меня тоже была такая проблема, когда к завершению спортивной карьеры я так и не попал на высшую ступень пьедестала Олимпийских игр. Что уж стесняться, я ни разу не участвовал в них, хотя трижды проходил отбор, но кто-то из команды всегда меня опережал, либо я не попадал в раздачу лицензий уже на чемпионате мира. Это и к лучшему, иначе я бы просто рассказал в этой книге, что стать олимпийским чемпионом легко, нужно просто делать так и вот так, но нет. Важно мыслить объективно и конструктивно. Баланс жизни, постановка целей в той области, где ты не замечаешь течение времени, общение с близкими по духу людьми, семья и время, потраченное на себя, это и есть краеугольный камень счастливой и сбалансированной жизни. Поэтому стоит разбавить постоянную занятость на работе и сидячий образ жизни качественной активностью и замечательным, не имеющим корыстных интересов, общением со спортсменами-единомышленниками. И не беда, если вы никогда до этого физической активностью не занимались. Самое время начать. Коллектив спортсменов-любителей самый доброжелательный. Вам всегда подскажут, помогут почувствовать себя своим и забыть о неловком ощущении белой вороны в первые дни начала погружения в спортивную среду. Профессиональный и любительский спорт – различие социальных взаимодействий. В профессиональном спорте общению часто мешает конкуренция, стремление к победе и профессиональному росту. Отношения между атлетами, тренерами и другими участниками спортивного процесса могут быть напряженными и строго регламентированными. В профессиональном спорте большое значение придается достижению результатов, что нередко приводит к конфликтам интересов и соперничеству. А есть еще спонсорские и медийные обязательства, требующие от спортсменов умения эффективно взаимодействовать с публикой и прессой. Отношения внутри команды в индивидуальных видах спорта могут быть дружескими только до той поры, пока атлеты выступают на разных дистанциях и среди них нет конкуренции. А вот в командных видах спорта немного иначе. Там важно быть частью команды, добиваться взаимопонимания и поддержки. Да, конечно, внутри команды игроки тоже борются за титул лучшего, лидера, капитана и прочие отличительные знаки, но в целом фон более дружеский. Интересно, что сборная команда индивидуальных спортсменов действительно становится командой, выезжая на международный старт. Людей объединяет цель, лежащая за пределами личных интересов. К примеру, пловец, готовящийся к Олимпийским играм, хочет выиграть золотую медаль, которую на шее повесит именно ему, а не всем, кто с ним работал. Но когда речь идет о копилке наград в общем зачете, когда каждая медаль может вывести сборную страны в лидеры по медалям, создается атмосфера спортивного духа и командной борьбы даже среди индивидуальных атлетов. Общие цели и площадки для состязаний, а также масштаб соревнований создают огромные команды с общими интересами. На Олимпийских играх и чемпионатах мира спортсмены представляют интересы страны, а значит, несут большую ответственность, чем на соревнованиях регионального уровня. У командных видов спорта есть прекрасная отличительная черта. Внутри команды на самых ранних стадиях можно решить любой зарождающийся конфликт или даже не допускать его появления. Команда — это целостный живой механизм, который должен существовать в гармонии с собой и внешним миром. Как-то раз я случайно заметил, что спортсменки из сборной страны по синхронному плаванию, просто идя в столовую из бассейна, четко попадали в ритм во время ходьбы. У этих девчонок всегда были максимально дружеские отношения. Действительно, общая командная цель объединяет людей, повышая уровень счастья. Также и в любительском спорте взаимоотношения часто носят более дружественный характер. Цели занятий спортом могут варьироваться от поддержания здоровья до получения удовольствия и социальной интеграции. И профессиональный, и любительский спорт помогают укрепить социальные связи и создавать сильные поддерживающие сообщества. Если взять поколение пловцов, обычно это диапазон с разницей возрастов 5-8 лет, то даже после окончания спортивной карьеры спортсмены, занимавшиеся у одного тренера или бывшие в одной сборной, не перестают общаться. Скажем, у моего поколения спортсменов есть свой чат под названием «Бывшие в употреблении». Мы раз или два в год обязательно встречаемся зимой в горах, катаемся на лыжах, а летом в Волгограде на рыбалке. Такие традиции нельзя нарушать. Человек-пловец – существо не только водоплавающее, но и социальное. Даже между любителями уже в осознанном возрасте создаются настолько прочные социальные связи, что люди строят вместе бизнес или делятся самым сокровенным друг с другом. Степень доверия у спортсменов гораздо выше, чем у тех, кто не связан со спортом. История из жизни. Однако, чтобы создать правильную команду и действительно научить, важна компетенция тренера. В переходный период после завершения спортивной карьеры и начала тренерской практики у меня тоже было множество ошибок в тренировочном процессе. Пришла ко мне в фитнес-клуб девушка, которая желала научиться плавать кролем. Смотрел я на нее и не понимал, что мне с ней делать, чтобы научить плыть. Тут о красивом и экономичном плавании речи даже и не шло. Просто пусть уже ляжет на воду, начнет двигать руками и ногами, ну и дышать в сторону. Вот дышать в сторону оказалось самой сложной задачей. Как еще она меня не отправила всем известным пешим маршрутом после того, как выпила тонну воды из бассейна? Это для меня загадка. Наверное, я был уверен в своей правоте и настойчив в заданиях. С горем пополам я научил ее плавать кролем, благодаря помощи и поддержке тренера, с которым до сих пор продолжаем идти в ногу со временем любительского спорта уже в нашей школе плавания. Когда она проплыла свои первые 100 метров, я был безмерно счастлив. Мне тогда было мало, и я замахнулся с ней на 200 метров без остановки. Поначалу все было хорошо, и она плыла свои первые 100 метров, как грациозная касатка, охотящаяся на морских котиков. Ну, по крайней мере, я был горд, увидев базовую технику исполнения стиля кроль. А вот после поворота на вторую 100-метровку она остановилась на той стороне бассейна, встав на дно. Я подошел и задал вопрос. «Почему вы остановились?» «Захлебнулись!» — последовал незамедлительный ответ. Это было очень смешно. После такого риторического приема, когда о себе говорят в третьем лице и множественном числе, суровый тренировочный процесс сразу наполняется самоиронией и тонким юмором. Эх, как я люблю тренировки с такой атмосферой. Я этот момент запомню надолго, ведь он дал толчок и заряд на создание самого веселого и дружного комьюнити со своим специфичным, харизматичным и невероятно интеллектуальным юмором.